Глава 19. Улыбка доктора изменила всю атмосферу вокруг него. В прошлом Киритсис редко улыбался. Страдания и тревоги других людей были краеугольным камнем его жизни, и они редко давали ему повод для веселости. Он жил в одиночестве в Ираклионе, целыми днями трудился в госпитале, а те немногие часы, что проводил в него, посвящал чтению и сну. Но теперь в его жизни появилось что-то еще — красота женского лица. Для персонала госпиталя в Ираклионе, для Лапакиса и для тех прокаженных, что стали его постоянными пациентами, он был тем же, что и всегда. Преданным делу, целеустремленным и непрошибаемо серьезным. А кто-то сказал бы, что и лишенным чувства юмора ученым. Но для Марии он стал совершенно другим человеком. Мог ли доктор стать в будущем ее спасителем, она не знала, но он уже словно спасал ее понемногу каждый раз, когда пересекал пролив и заставлял ее сердце биться сильнее. Мария снова стала женщиной, а не просто пациенткой, которая на скалистом берегу ожидала смерти. Хотя в эти первые дни осени уже начало холодать, Мария ощущала в Николаусе Киритсисе все нараставшее тепло. Приезжая на их островок каждую среду, он всякий раз задерживался, чтобы поговорить с ней. Сначала разговоры длились не больше 5 минут, но со временем они становились все дольше и дольше. Отличаясь повышенной пунктуальностью и зная, что должен вовремя явиться на прием в госпитале, доктор стал пораньше приезжать на остров, чтобы позволить себе дольше видеть Марию. Георгис, который все равно каждый день поднимался в 6 утра, был только рад привозить Киритсиса в 8:30, а не в 9, и видеть, что Мария приходит поговорить с доктором каждую среду. Она все так же встречала его лодку, но не ради отца. Киритсис, будучи обычно человеком немногословным, рассказывал Марии о своей работе в Ираклионе и объяснял суть исследований, в которых он участвовал. Он рассказал, как война прервала эту работу и чем он занимался все эти годы, в деталях описывая уничтоженные бомбами города, в которых оставшиеся медицинские работники должны были стоять на посту почти круглые сутки, чтобы позаботиться о больных и раненых. Рассказывал о поездках на международные конгрессы в Египте и Испании, где специалисты со всего мира делились своими идеями и распространяли новейшие теории. Рассказывал и о разных препаратах, которые испытывались в последнее время, и говорил, что он на самом деле о них думает. Время от времени доктору приходилось напоминать себе, что эта женщина — его пациентка и может со временем стать участницей группы добровольцев для испытания нового лекарства на спинолонге. Иной раз он ловил себя на мысли, что странно было найти друзей на этом крохотном островке. Не только его старого знакомого Лапакиса, но и вот эту молодую женщину. Мария внимательно слушала Киритсиса, но мало что говорила о собственной жизни. Она чувствовала, что ей нечем особо поделиться. Ее существование теперь стало таким ограниченным, так сфокусировалось на одном. Но насколько-то было видно Киритсису, люди на спинолонге вели такую жизнь, которой можно было почти что позавидовать. Они занимались своими делами, посиживали в кофейне, смотрели новые кинофильмы, ходили в церковь и помогали друзьям. Они жили в коммуне, где все знали друг друга и были связаны между собой. В Ираклионе же Киритсис смог каждый день в течение недели проходить из конца в конец по самой людной улице и не увидеть ни единого знакомого лица. Для Марии такими же жизненно необходимыми, как встречи с доктором Киритсисом, стали ее еженедельные встречи с Фатини, но свиданий с подругой она в последние дни ожидала со страхом. «И что, на этой неделе тоже видели, как он выходил из того дома?» — в очередной раз спросила она, как только Георгис отошел достаточно далеко. «Раз-другой видели», — ответила Фатини, — «но только когда и Андреас там был. Начался сбор оливок, так что он больше бывает дома». Маноли с Андреасом осматривали прессы и потом вместе вернулись в большой дом к ужину. «Может быть, твой брат все это просто вообразил? Если бы Маноли и Анна стали любовниками, Маноли уж точно не стал бы ужинать с Андреасом, так ведь?» «Почему же нет? Как раз наоборот. Если бы он перестал приходить, подозрений стало бы больше». Фатине была права. Анна тратила много времени на то, чтобы к вечеру быть безупречно причесанной, иметь свежий маникюр, она надевала самые красивые платья и играла двойную роль. Хорошей жены перед мужем и доброжелательной хозяйки дома перед его двоюродным братом. Она без труда справлялась с ситуацией, и можно было не опасаться, что она случайно бросит на Маноле кокетливый взгляд или обронит лишнее словечко. Для Анны подводные течения лишь добавляли удовольствия от игры на воображаемой сцене и остроты ощущений. А когда приходили родители Андреаса, и напряжение возрастало, Анна еще сильнее наслаждалась своей тайной. «Тебе понравилось, как прошел вечер?» — спрашивала она Андреаса позже в темноте супружеской спальни. «Да, а что?» «Просто так спросила», — отвечала Анна, а когда они начинали заниматься любовью, она ощущала тяжесть тела Маноли и слышала его низкие стоны. И почему бы Андреас стал в чем-то сомневаться? Он засыпал во тьме комнаты с закрытыми ставнями, молчаливый и спокойный. Неожиданная жертва страсти Анны к другому человеку, мужчине, с которым она могла предаваться наслаждениям лишь при дневном свете. Анна не видела в этой ситуации ничего противоестественного. У нее ведь не было выбора. Маноли появился в ее жизни совершенно неожиданно. Ее реакция на него была стихийной. Свобода воли никакой роли во всем этом не играла, и Анне даже в голову никогда не приходило, что могло быть иначе. Присутствие Маноли электризовало ее, заставляло шевелиться все волоски на ее теле, вызывая острое желание ощутить его прикосновение. «По-другому и быть не могло», — она говорила себе. «Я не могу с этим справиться». И в те дни, когда Андреас уезжал на самые дальние участки, причесывалась особенно старательно и ждала Маноли к обеду в своей кухне. «Я ничего не могу с этим поделать». Маноли был кровным родственником ее мужа. И обладая Анна всей силой и волей мира, она не смогла бы прогнать его. Она попалась в ловушку, но была не из тех жертв, что жалуются. А Андреас, хотя все и происходило под крышей его дома, даже в малой мере не подозревал того, что Анна предает мужа в его же постели, а их венчальные короны становятся свидетельством ее вероломства. Андреас совершенно не задумывался о Маноле. Он был рад тому, что кузен вернулся, наконец, из своих путешествий, но предоставил заботы о нем своей дорогой матушке, которая ужасно тревожила то, что племяннику уже за 30, а он до сих пор не женат. Андреас сожалел о том, что намечавшийся брак с сестрой его жены наткнулся на столь непреодолимое препятствие, но думал, что рано или поздно двоюродный брат найдет другую подходящую женщину и приведет ее в семью. Что касается Элефтерии, она, конечно, жалела о том, что милая невеста ее племянника исчезла из их жизни, но еще больше ее беспокоили смутные подозрения о неких отношениях между Маноли и женой сына.